Глава 10. Погружаемся в пятую локацию. Сегодня будем продолжать исследовать пятую локацию. Так как вчера я дрался со слизнем на юге, сегодня пойдем в другом направлении. На востоке я обнаружил громадную 20-метровую змею. Раздваивающуюся змею. Ее тело было толщиной с бочку. Как можно догадаться из имени, у монстра было умение, разделение, которое позволяет создать свою копию. И самое противное, эта копия может использовать все умения хозяина. Когда я одолел первую копию, она исчезла как фантом, а я был немного озадачен. Однако, так как основная тактика демона состояла в создании копии с безопасной дистанции, основное тело змеи было недостаточно сильным. Ее боевая мощь не подходила даже для четвертой локации. И когда я нашел тело, затаившееся под землей, все закончилось довольно быстро. Получив новое умение, я немедленно его использовал. Но... это... не меч! Это мое старое человеческое тело! Копия, созданная разделением, имитировала человека. В то же время мои мысли были общими. Поэтому я мог управлять движениями и меча, и человека. О, если я все оставлю как есть, нужен ли мне тогда хозяин? Серьезно, а насколько силен мой другой я? Будет ли использование копии как хозяина меча эффективно? По-моему... не очень. У разделения есть ограничение по времени. Сейчас 5 минут. Копия невероятно слаба. За исключением интеллекта, все значения характеристик в районе 5. Даже слабее, чем гоблин. Более того, умение хуже, чем у меня. Точнее, умения те же, а вот их уровень 1. Так что это умение сейчас нет смысла использовать. Не знаю, станет ли лучше, если я повышу уровень. Но у раздваивающей змеи умение было 9 уровня. А копии были даже сильнее ее основного тела. Другие умения, такие как сбрасывание шкуры, чувствительность к теплу и регенерация чешуи, я использовать попросту не мог. Так что оставалось только одно доступное для использования. Это была высшая стадия ядовитых клыков. Верховные токсичные клыки. У змеи были еще смертоносные ядовитые клыки, но они были слабее. Теперь раздваивающаяся змея лежала в инвентаре. Пространственное хранилище все еще не заполнилось. Да, его вместительность действительно поражает. К полудню я начал движение в сторону северной части локации. Конечно, по дороге я охотился, а всех убитых помещал в инвентарь. После полного захвата Востока я понял, что в районе каждой стороны света, в пятой локации, обитает по одному большому боссу. Наверное, это что-то типа районных боссов? Только 2 монстра показались мне действительно сильными. Повелитель слизней и раздваивающаяся змея. А все остальные, скорее всего, были просто кормом для районных боссов. Так что следующий босс, которого я встречу, будет, скорее всего, на севере. У всех районных боссов есть сильно интересное умение, так что я прямо-таки жажду этой встречи. То, что я встретил, было самым небольшим районным боссом — демоническая черепаха. Ее магическая сила даже рядом не стояла с силой ранее побежденных боссов. Длина ее тела не превышала 5 метров. Из сияющего черного панциря выпирали 10 трубок. А из центра торчал толстый орудийный ствол. Взрывная прямо-таки черепашка. Взрывная черепаха. Демонический зверь, враждебный. Я уже побеждал более слабую версию такой черепахи. Это была пушечная черепаха. Она всасывала воздух из окружающей среды с помощью трубок. А потом под давлением стреляла им из пушки. Этот зверь избрал для себя тактику ведения боя с очень длинной дистанции. Да и дальность обнаружения у него совсем неплоха. Черепаха уже нацелилась на меня. Поле сжатого воздуха последовательно полетели в мою сторону. Я и подумать не мог, что она может стрелять очередями. Пушечные черепахи могли выстреливать только 1 раз и не могли накапливать заряды заранее. Да, действительно, это существо поистине превосходит всех своих сородичей. Еванона как! Воздушные снаряды продолжали лететь, а я выбрал траекторию для уклонения. Однако... ах! Первая пуля неожиданно взорвалась, и сразу взрывы начали раздаваться со всех сторон. Пули нанесли весь урон, на который были способны. Все из-за ударной волны? Важнее то, что демон мог взрывать свои снаряды на расстоянии. Удивительная мощь! А? Опасно, опасно! Пути к отступлению были перекрыты, а за первым залпом летел уже 2. От прямого попадания у меня отлетело 400 очков прочности. Вдобавок, я видел, что черепаха продолжает посылать снаряды в мою сторону. С помощью чувства воздушных потоков я мог видеть приближающиеся бесцветно-прозрачные воздушные пули. Без этого я не смог бы увернуться ни от одного из них. Так, нужно прорваться! Я спустился ниже, используя катапульту, чтобы избежать прямых попаданий, и начал зигзагами приближаться, продолжая избегать шквального огня. Не надо мне тут нахальничать! Иногда я все же получал урон, но неумолимо сокращал расстояние до черепахи. Ты... моя! Если я приближусь вплотную, я победил. И вот, мой клинок входит в открытую шею черепахи. Нет, не входит. Чего? Ну куда ж ты? Со скоростью, которую сложно себе представить, у медлительной черепахи, она спрятала голову и лапы под панцирь. Я раздраженно рубанул по панцирю, но вошел не очень глубоко. Если ударю в одно и то же место, смогу пробиться. Однако... конечно, мне этого не позволят. Черепаха, спрятавшая шею, начала вращаться с бешеной скоростью. Похоже на Гамиру из фильма. Более того, она продолжала разбрасывать снаряды во все стороны без разбору. Возможно, из-за того, что она била неприцельно, было сложно просчитать следующий выстрел. А значит, сложно избежать урона. Вокруг меня рвалась земля. Однако, если даже и поднимусь выше, то и там меня достанут воздушные пули. Я попробовал отлететь в слепую зону до орудия. Но монстр использовал свое умение для обнаружения врага и начал посылать снаряды вверх. Эх, опасно! Если сверху шансов нет, то надо попробовать зайти снизу. Хотя я, вероятно, не смогу атаковать с нижней стороны. Я немного поигрался со своим статусом, уворачиваясь от беспорядочно летящих пуль. Мне помогало умение разделения мыслей. Использовав очки саморазвития, я поднял уровень магии почвы до 4-го, когда она действительно становится полезной в использовании. Этот товарищ встретит свой конец благодаря этому умению, так как теперь я могу рыть землю очень быстро, с помощью новой способности. Я нырнул в отверстие, вырытое с помощью магии. Туннель оканчивался прямо под телом черепахи. Но это еще не все. Произнося заклинание последовательно, я выдолбил отверстие там, где у черепахи должны были быть лапы. Земля, которая уже не могла совладать с весом зверя, начала проваливаться, завлекая огромное тело с собой. Так, все согласно плану. Более того, из-за того, что я сделал подкоп под углом, взрывная черепаха, продолжавшая вращаться, после первого оборота перевернулась и легла на панцирь. Она пыталась встать, но я закрепил ее положение с помощью магии почвы. Ух, она не сбежит. Затем черепаха попыталась перевернуться с помощью лапы шеи, но я не упустил этот шанс. Быстрейший рывок, который уложил даже повелителя слизней, повлек взрыв головы чудовища. Это всего лишь черепаха. Наши силы были неравны изначально. Победа! Однако это было достаточно опасно. Да, все-таки стоит считаться с тем, что это 5-я локация. Через отверстие для головы я попал внутрь панцира и проткнул магический камень, находящийся сбоку от сердца демона. Конечно, взрывную черепаху я тоже добавил в свой инвентарь, который все еще не достиг своего предела. Так, одним умением, которое надо заполучить, меньше. Что ж, вернемся домой. Поиски на западе 5-й локации отложим на завтра. Теперь я хочу проверить умение, полученное от взрывной черепахи. По возвращении к постаменту я попробовал все способности. Сжатие воздуха и стрельба двумя пулями возможно. Все получилось, так что это умение достаточно полезно. Залп воздушной пули заставляет воздух вокруг затвердеть, затем формирует пулю. Похоже, что засасывая воздух внутрь панциря, взрывная черепаха могла стрелять очередью. Что до меня, если я использую управление воздушными потоками вместе с магией ветра, то тоже смогу стрелять небольшими очередями. Сжатие воздуха тоже можно использовать. Сначала может показаться, что умение попросту бесполезно. Однако это может быть интересно. Например, я могу сделать такую пулю более мощной. Или можно создать стену из сжатого воздуха и использовать как щит. Можно сказать, что само по себе это умение слабовато, однако в связке с другими становится намного сильнее и эффективнее. Да, я рад, что у меня есть несколько по-настоящему хороших умений. Но для того, чтобы их использовать, потребуется тренировка. Сильными умениями очень сложно овладеть.